Я полицейский заключенный. Меня зовут диссидент Вячеслав Чепинский. Я уже 17 лет нахожусь в Орловской психиатрической спецбольнице по политическим мотивам. Я абсолютно здравый человек, но ко мне применяют запрещенные психотропные препараты халоперидол, аминозин, матендепо и другие. Помогите мне эмигрировать в Соединенные Штаты Америки, иначе меня увезут в Орловской спецполиции. Изгоняющих демонов хранят историю болезни каждого пленника. Каждый вздох, каждый крик в порыве безумия. Нахождение за орбитой человеческих возможностей. Бешеный пульс, моргание люминесцентных ламп. В конце тоннеля обещал, что и не было рая вовсе. Измеряя время инъекциями, препаратами, жизнь светлыми моментами минувшего. Подвалы, горячие трубы, стекловато измазано кровью. Стены карцера, жуткие твари, его населяющие тянут жилы, путают время, питаются страхами, прочная рубаха рукавами мятыми пеленает, превращая содержимое в кокон. Нет окон в комнатах мягких, темных, изначально пропитанных слезами и ужасом. Сколько можно? Исчисление препаратов тоннами на лицо, изменение сознания на лице, безразличие к неизбежности, дряблая кожа, торчащие кости, стекло мутный глаз, не намека на мимику, готовность смерти, о ней мечтания, без страха, жертвоприношения с нами, приносили что-то новое, ставили опыты, мучили одиночеством до тошноты. Не сдавался на зло белым воином, плевал на халаты сгустками, кровью пачкал их. Рука помощи или издевательства, без страховки от жертвенности случая. Братская могила на фоне сожаления, непреодолимая тяга жизни каждого.